Какое-то мгновение они стояли друг против друга, словно замороженные, сцепленные друг с другом в нежеланном партнерстве, диковинка и зритель. Билли туманно вспомнил Данкина Хопли, сидящего в своем уютном доме в переулке Рибон-Мейкер с погашенным светом. «Несите», — сказал он, усилием воли оборвав эту паузу. «Вы что, так и собираетесь простоять тут весь вечер?» «Что вы, сэр?» — ответил служащий отеля. «Извините». Парень густо покраснел, и Билли стало жаль его. Не был он никаким панк-рокером или юным лоботрясом, явившимся поглазеть на живого крокодила. Обыкновенный парнишка из колледжа, нанявшийся подработать на каникулах, просто удивился от зрелища столь истощенного неким недугом человек. «Старик проклял меня отнюдь не в чем-то одном», — подумал Билли. «И не вина этого парня, что Билли Халлики из Фейервью, Коннектикут, потерял столько веса, что почти обрел статус балаганного чуда. Он дал парню дополнительно доллар и поспешил избавиться от его присутствия. Потом вернулся в ванну и посмотрел на себя в зеркало, медленно раскрывая халат. Халат он обернул наспех, так что грудь и часть живота оставались открытыми. Можно было понять шок официанта даже от той части, которую он видел. С распахнутым халатом все стало более наглядным. Каждое ребро выделялось отчетливо и рельефно. Ключицы, кости, обтянутые кожей, выпирали кости скул, подбородка, самой груди, живот был впадиной. Ноги худо-бедно выглядели сносно, они у него никогда не были толстыми. И плоть покрывала кости, но выше поясницы Билли превращался в ходящий скелет. 100 фунтов, — подумал он, — достаточно, чтобы из шкафа вышел скелет. «Теперь ты знаешь, хрупка грань между тем, что всегда принимал как само собой разумеющееся. Пока что ты сойдешь за нормального, когда одет, но через сколько времени на тебя и одетого будут смотреть так, как сегодня глядел гарсон на раздетого? Через неделю? Через две?» Голова болела сильнее. И хотя раньше ему хотелось как следует поесть, он лишь кое-что поклевал из своего ужина. Ночью спал плохо и проснулся рано. Когда одевался, мелодия уже не насвистывал. Он решил, что Кирк Пеншли и сыщики Бартона были правы. Цыгане будут стараться держаться ближе к побережью. Летом в штате Мэн жизнь бурлила именно на побережье из-за притока туристов. Они съезжались купаться в слишком холодной воде, загорать, хотя дни бывали туманными, с моросящими дождями, но туристы забывали об этом. Есть лобстеров и моллюсков, покупать пепельницы с изображением чаек, ходить в летние театры в Окунквите и Брунсвике, фотографировать маяки в Портленде и Пемакиде, или же просто послоняться по таким городкам, как Рокпорт, Кэмден и, конечно же, Бар-Харбор. Туристы располагались вдоль побережья, а потом там же находились и доллары, которые они отсчитывали из своих бумажников. Там же будут и цыгане, но только где именно? Билли просмотрел список по меньшей мере полусотни прибрежных городов, потом спустился вниз. Бармен оказался импортированным из Нью-Джерси, который ни о чем, кроме Эсбери парка, не слыхал. Удалось найти официантку, которая прожила всю жизнь в штате Мэн и была знакома с побережьем, а также не прочь поболтать об этих краях. «Я разыскиваю кое-каких людей и уверен, что они где-то на побережье, но не в самых изысканных местах. Скорее, пожалуй, в городке типа Хонки-Тонки Салунов?» — спросила она. Билли кивнул. Она склонилась над списком. «Олд Оркард Бич», — сказала она.